Глава четвертая. Казалось, мы ехали целую вечность. От музыки у меня болела голова, от молчаливой компании ныли все зубы, зато неандертальцы несколько успокоились. Тот, что Камал, даже подпевал себе под нос. Морда. Почему у подлецов всегда такие красивые и мужественные лица? Мармаляя вообще нужно было в музее выставлять, как эталон мужской красоты. Я бы и выставила. Сначала забетонировала, правда, а потом выставила на всеобщее обозрение. Я закинула ноги на сиденье и прижала колени к груди. Тяжело вздохнула и приказала себе думать не о том, что ко мне приближался стокгольмский синдром настолько быстро, что Камал даже стал очень симпатичным, а о том, как мне не выйти замуж за Аслана. Надо пытаться рассуждать логически. Меня обязательно будут искать. Сегодня же вечером, когда я не вернусь домой, папа поднимет всю свою охрану и бросится на мои поиски. Значит, нужно оставить какой-то след, так? Свидетели моего появления. О похищениях я смотрела только в кино и понятия не имела, что нужно делать. Всю мою сознательную жизнь меня оберегали отец и братья, позволяя почти все, кроме тесного общения с противоположным полом. Да и парни, которые желали за мной приударить, быстро сдавались, лишь увидев одного из моих трех старших братьев. Оптимизм исчезал со скоростью, равной скорости автомобиля. И чем дальше мы уезжали, тем страшнее мне становилось. «Надо на заправку заехать». Нарушил молчание Бармалей. Музыка стихла, а я выдохнула с облегчением, потому что сквозь басы мыслей своих почти не слышала. «Через 500 метров будет». Согласился с ним Будулай, и оба посмотрели на меня. «Что? Надо так надо, заправляйтесь, я вас тут подожду», — буркнула я. «С нами пойдешь, и без глупостей», — приказал мне Бармалей. «Будешь кричать, поедешь в багажнике, связанное. И с кляпом». С нескрываемой надеждой в голосе добавил Хасан. «Кофе хоть купите? И бутерброд». Я скрестила руки на груди и переводила взгляд с одного на другого. «Купим». Согласился Бармалей. «Выбери, что хочешь». «Яду бы». Подумала я, но вслух, конечно, ничего не сказала, только покорно улыбнулась, сделав вид, что угроза произвела впечатление. Мужчины напряглись, недоверчиво покосились на меня, но говорить ничего не стали. Они вообще были сторонниками аскетического молчания, насколько я успела заметить. Наконец мы подъехали к заправке, мужчины вышли из машины, Хасан открыл мою дверь, дождался, когда я выйду, и осторожно закрыл. Великаны окружили меня с обеих сторон, так что со стороны могло показаться, что я звезда вселенского масштаба, а эти двое – мои суровые телохранители. Мы пошли в мини-маркет при заправке, Хасан придержал дверь, пропуская нас с Камалом вперед, и зашел последним. «Знаете, что я сделаю, когда мы приедем?» – уточнила я, проходя между полок. «Я на вас в полицию заявление напишу. Да-да, на вас, Бармалей, в ФСБ пойду, а потом в Интерпол и в ГАИ. Везде напишу и пожалуюсь, пусть вас посадят или оштрафуют, и накажут». «Опять?» — рявкнул Хасан. «Аллах, где у тебя кнопка выкл?» «Не скажу», — отбрила я, осматриваясь по сторонам. «Что писать будешь?» — громыхнул Камал. «А вы что, свое удостоверение на барана поменяли? Не знаете, какие законы нарушили?» — захлопала я ресницами. «На двух. Оптом на всю семью удостоверение брал». Сверкнул глазами Бармалей. «И учились, видимо, в горно-юридическом, раз вас слову «цивилизация» и «светская страна» не научили». «Важно», — согласилась я. «А с гор вы спустились только за мной, да?» «Да». Выдохнул он, отодвигая меня к кассе. «Эй, я не все посмотрела, подождите. Сок хочу. Морковный». Я встала у полки с соком и сделала вид, что увлеченно ищу. Я тянула время. Понимала, что это бесполезно, но пыталась хоть как-то замедлить путь к ненавистному Аслану. «Яблочный тебе чем не угодил, женщина?» — уточнил Хасан. «Он невкусный, сахара много, я хочу морковный фреш, со льдом». Хасан закатил глаза, а Камал вздохнул и взял с полки томатный сок. «Пойдем, принцесса, морковного фреша нет, я тебе помидоровый взял». Позвал меня Камал. «Нет такого слова, помидоровый, есть слово томатный», — сумничала я. «А лед? Забыл, да? И так мне окна не открываешь, я там сварюсь в вашей машине». «Кондиционер работает». «Он сушит кожу, вы же не хотите, чтобы я приехал к Аслану сморщенное, как запеченное яблоко?» На лицах моих похитителей появилась вся скорбь этого мира. А меня мягко, но очень настойчиво повели к кассе. Перед нами в очереди было трое мужчин, на вид очень даже спортивные. Я смотрела в спину того, что стоял перед нами, и взгляд остановился на заднем кармане его джинсов, в котором лежало портмоне. Недолго думая, я протянула руку, вытащила портмоне и быстро бросила в руки Хасана, а сама спряталась за спину Камала и стала ждать. Лицо Хасана вытянулось, глаза удивленно округлились, а жертва моей мелкой пакости развернулась и с яростью уставилась на портмоне в руках Хасана. «Да, пожалуйста, затейте скандал, вызовите полицию в конце концов». Но мужчина посмотрел на Хасана, затем на Камала, вдохнул воздух и выдохнул. Трус. «Простите моего брата, клептоман он». встрял Камал. Отобрал портмоне, вернул владельцу и со свистом выдохнул воздух через нос, косясь на меня. Я же сделала лицо кирпичом и захлопала ресницами. А трус, стоящий перед нами, портмоне забрал, извинения принял и отвернулся, нервно поводя плечами. В других обстоятельствах я бы с этими двумя тоже связываться побоялась. Но на войне, как на войне, противника не выбирают. Мужчина быстро расплатился и почти бегом вышел на улицу, а на кассе подошла наша очередь. Камал положил на прилавок 3 бутерброда, сок, 2 бутылки минеральной воды и пакет с шоколадными конфетами. «Дядя Камал, а можно мне тоже 1 конфетку? Ну, пожалуйста!» Взмолилась я и пояснила для продавщицы. «Не кормят они меня». Камал пошел пятнами, Хасан закашлялся и оба, кажется, задымились. «Вы что, бугаи, девчонку голодом морите? Сами жрете в трихаре, а девчонка конфетку просит со слезами на глазах!» Возмутилась продавец. Я закивала и попыталась слезы в глазах изобразить, пока женщина бушевала за стойкой и собирала в пакет продукты. «Совсем ошалели мужики!» — свирепствовала она. «И так худая, как спичка, ее ветром уносит, а эти морды бородатые!» Бородатые морды, казалось, даже стали ниже ростом от такого качественного обслуживания. 2 взгляда скрестились на мне. На корню обрубая мой план как-то намекнуть женщине вызвать полицию. Хасан, кажется, даже молитву изгнания шайтана читал, но не помогло. А женщина бухнула на прилавок огромный пакет и рявкнула. «Оплачивайте!» Камал без вопросов приложил карту к терминалу. Хасан взял пакет, оплатил полный бак бензина, и оба снова теснили меня к выходу. Мы вышли на улицу, а я решила, что лучшая защита — это нападение. «Сами сказали, что кричать нельзя!» «Я не кричала! На все остальное запрета не было!» Камал открыл рот, поднял руку и стал перебирать пальцами бороду. «Помогает от стресса, да? А мне дайте подергать, я тоже хочу от стресса избавиться». «Сядь в машину, Лия!» Похоронным голосом велел Камал, разделяя каждое слово. «Подумаешь, бороду подергать пожалел, жмот!» — фыркнула я. Развернулась и пошла в машину, села на заднее сиденье и снова так хлопнула дверью, что Хасан все-таки не сдержал ругательства. Он открыл дверь с другой стороны, бухнул рядом со мной пакет с провизией, который нам собрала сердобольная женщина, и рявкнул. «Ешь!» «Не хочу!» — уперлась я. «Сами ешьте!» Мужчины устроились впереди, а Хасан выругался. «Шайтан, а не женщина!» «Еще не поздно развернуться и отвезти меня домой. Может, не домой? Тут оставьте, сама доберусь. Или я вам петь начну». Я вдохнула воздуха в грудь и во все горло завопила. «А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви хочу! Свободу, свободу, мне дайте свободу!» Мужчины затрясли головами так, словно их только что контузило. Камал снова выкрутил громкость музыки на максимум, неандертальцы облегченно выдохнули и переглянулись. Счет 3-3. «Может, я сегодня их так достану, что они развернут машину домой и вернут меня к папе? Надо постараться получше».